Глава 16. На часах было около 3, когда он подъехал к зданию, в котором располагались офисы концерна Концевича. Охранники, дежурившие внизу, предложили ему подождать, пока они выпишут отдельный пропуск. Он перезвонил Олесе. «Здравствуйте, это эксперт Дронго. Можно мне подняться к вам в гости?» – спросил он. «Что вы сделали сегодня с Сергеем Викторовичем?» – недовольно поинтересовалась Олеся. «Он приехал в полдень в совершенно ужасном состоянии. Закрылся и никого не принимает. Кажется, сидит один и пьет виски. Дважды просил Динару принести ему лед. Он еще никогда не был в таком жутком виде, я ничего подобного не видела». «Наверное, ваш босс получил плохие известия в следственном комитете», – сказал Дронго. «Насколько я знаю, он утром ездил именно туда. Вы меня все-таки пропустите или мне ждать, пока выпишут пропуск?» «Сейчас позвоню дежурному», — согласилась Олеся. Он поднялся наверх, но вместо приемной прошел на этаж, где в отдельной комнате находились Карен и Андрей. Охранников у дверей уже не было. Дронго постучался и вошел в помещение. «Добрый день», — поздоровался он с невольными затворниками. Они поднялись при его появлении. «Когда нас наконец-то отсюда выпустят?» – спросил Андрей. «Мы уже много раз рассказывали все, что знаем, а нас все еще держат в этой комнате. Хорошо, что вчера сняли охрану, а то мы в туалет ходили под конвоем». «Они вас проверяли», – пояснил Дронго. «Вы должны понимать, что первые подозрения всегда падают на водителя и охранника, которые сопровождали человека, угодившего в беду. Всем сложно было поверить, что вы не заметили, как госпожу Концевич похитили из салона. Я бы ее увидел, если бы она появилась. Обратил бы внимание на любого человека, тащившего что-то громоздкое. Но никто не выходил оттуда с чем-то подобным, только с сумками, в которые женщину не спрячешь, даже если ее разрезать на куски», — в сердцах пояснил Карен. «Обидно», — добавил Андрей. «В первую очередь всегда ругают нас. Вот несколько месяцев назад Сабир Хабибович выгнал своего водителя только за то, что тот сказал ему о том, что ездил на Никольскую. А ведь они вместе проработали 11 лет». «Когда нас наконец-то перестанут мариновать?» – спросил Икарен. «Думаю, что скоро выпустят», – ответил Дронго. «Вы можете вспомнить, кто-нибудь из сотрудников концерна встречался с супругой вашего босса, когда она куда-то ездила? Разговаривал с ней, может, в последние дни были случайные встречи, какие-то совместные поездки?» Карен и Андрей переглянулись. «Мы не знаем», — ответил Карен. «Она ведь нам не говорила, с кем именно встречалась, когда куда-то приезжала. Обычно Тамара отправлялась в салон или разные спа-центры. Еще по вечерам на приемы или театры. Она с удовольствием бывала там». «Вместе с Сергеем Викторовичем?» – уточнил Дронго. «Нет», – ответил Андрей. «Он не очень любил ездить в театры. Чаще всего одна». «Она ездила в театр Маяковского у Никитских ворот?» «Очень часто, особенно в последнее время», – вспомнил водитель. «Одна?» «Да, почти всегда одна. Сергей Викторович не мог долго сидеть в театре. Он говорил, что ему там скучно, выходил после первого акта. Особенно не любил ездить на балеты и оперы». «В общем, большой интеллектуал», – прокомментировал Дронго. «Вы не обращали внимания, кто обычно провожал госпожу Концевич к вашей машине?» «Я провожал», – сказал Карен. «Она звонила и предупреждала, что скоро выйдет. Я подходил к дверям и ждал ее. Потом сопровождал до машины». «Почему вы не рассказали об этом следователям?» «Нас никто не спрашивал про театры. Вы тоже не интересовались, только сейчас». «Да, понятно. Значит, из салона во двор она всегда выходила одна и ждала вас там. А вот из театра она не выходила, пока вы не подходили к дверям, правильно?» «Она вообще не выходила, пока я не подойду или Андрей не подаст машину», — сообщил Карен. «Только в салоне с черного хода. Больше нигде». «Конечно, больше нигде», — кивнул Дронго. «Теперь все понятно. Еще один вопрос. В театре работал актер, такой симпатичный грузин. Он никогда не выходил из театра? Не провожал госпожу Концевич?» «Два раза», — сразу сказал Карен. «Молодой и очень симпатичный парень. Я его узнал. Он играл в сериале «Всегда вчерашнее завтра» и провожал вместе со мной до машины жену босса». «Вы же сказали, что всегда делали это сами». «Я всегда встречал ее у входа, но он два раза ее провожал. Так везде было. Она всегда выходила не одна. Ее кто-то сопровождал». Дронго кивнул, поблагодарил арестантов, повернулся и вышел из комнаты. Он поднялся в приемную, где сидели красивые женщины. При его появлении они поднялись. Обе дамы были в мини-юбках. У Олеси бежевый костюм «двойка». У Динары платье от известного английского дизайнера серо-розового цвета. «Ноги у нее плотнее, чем у Олеси», — подсознательно отметил Дронго. «Да и формы гораздо более пышные». «Сергей Викторович приказал никого не принимать», — сообщила Динара посетителю. «А я и не собираюсь к нему», — сказал Дронго. «Мне нужно переговорить именно с вами». «С нами?» — удивилась Олеся. «Вы еще не все узнали?» «Нет, не все. Давайте сядем и переговорим. Только я хотел бы пообщаться с вами, Олеся, наедине. Идемте ко мне». Олеся подошла к стенной панели и открыла дверь, ведущую в небольшой кабинет. Со стороны могло показаться, что это была сплошная стена. «Вы сидите не в приемной», — понял Дронго. «Конечно, нет», — возмутилась Олеся. «Я помощник, а она референт. Динара носит чай и лед, а я готовлю документы и выполняю индивидуальные поручения Сергея Викторовича. Но, учитывая, что у нас много работы, я почти всегда нахожусь в приемной». «Похвально, что вы помогаете своей молодой коллеге», — похвалил ее Дронго. Олеся улыбнулась. «Или это обычная ревность?» — спросил эксперт. Улыбка сползла с лица красавицы. «Какая ревность?» – нервно спросила Олеся. «К совсем молодой и перспективной даме, которая может вас заменить». «Она не может меня заменить», – сказала Олеся по слогам. «Динара еще только учится работать. Если она умело вертит задом, то это еще не показатель». «Все-таки ревнует», – понял Дронго. «Вы ее не любите?» – уточнил он. «Слишком много чести», — фыркнула Олеся. «Я просто не опускаюсь до ее уровня». «У нее есть друг?» «Был какой-то парень, молодой, со спущенными джинсами. Сейчас мода такая у молодых — ходить со спущенными джинсами. По-моему, глупо и очень непрактично. Но молодым нравится, особенно девушкам. Они хотят, чтобы были видны трусы или стринги». «Давайте вернемся к этому ухажеру Динары. Кто он такой?» «Не знаю. Какой-то чеченец или ингуш. В общем, кавказец. Чурка». «Я тоже кавказец», — напомнил Дронго. «У вас хороший костюм», — заметила Олеся. «Вы любите ароматы от Диора, носите мягкую эксклюзивную обувь и хорошо говорите по-русски. Вы совсем на них не похожи». «Значит, если мужчина носит дорогую одежду, предпочитает хороший парфюм и может говорить по-русски без акцента, то он уже не совсем чурка?» «Не знаю, может быть. Во всяком случае, глядя на вас, не подумаешь о чурке. А когда появлялся знакомый Динары, который ждал ее у своей машины, это был просто страх божий. Хотя тачка у него дорогая. Такой навороченный инфинити, но все равно чурка. Вы не обижайтесь на меня за эти слова. Среди наших тоже встречаются чурки. Я имею в виду русских». «Насколько я понял, вы тоже не русская, а украинка». «Какая разница? Я думаю о себе как о русской. А вы можете считать себя кем хотите. Главное, чтобы человек был хороший». «Вы сказали, что этот парень уже не является ее другом». «Разве я такое сказала?» «Вы сказали о нем «был», а это означает «прошедшее время». «Да, наверное. Насколько я знаю, они расстались». «Кавказские мужчины бывают ревнивы. Может, ему не понравилось, что Динара работает секретарем у Концевича?» «Может быть. Я точно не знаю. Спросите лучше у нее. Меня мало волновали страсти этого парня с опущенными штанами. Даже если он приедет к нам на Порше». «Убедительно. А ваш супруг? Какая у него машина?» «Пятерка BMW. Он хорошо зарабатывает. Да и я тоже очень неплохо. Мы можем позволить себе купить любую машину, понравившуюся нам». «У вас есть еще одна?» «Есть. Ну и что? Вы прекрасно знаете, что у меня есть еще служебная машина с водителем, на которой мы отвозили вас с вашим напарником в этот салон». «Очень хорошо. Я заранее хочу извиниться за нескромный вопрос, но вы знаете, что я ищу исчезнувшую жену вашего босса. Поэтому мне так важны ваши честные ответы на не слишком приличные вопросы». «Задавайте», — Олеся усмехнулась. «Что еще вам интересно?» «Муж вас не ревнует?» «К кому?» «К вашему шефу». «Какая глупость!» — Олеся покачала головой. «Разумеется, нет, не ревнует. Я не даю поводов. Я достаточно разумный человек, чтобы не смешивать свои служебные дела с семейными». «Но при этом вы изменяете своему мужу с вашим шефом». «Кто это вам сказал?» Женщина нахмурилась. «Эти гадкие слухи распускают мои завистницы. Каждая женщина в концерне мечтает оказаться на моем месте с моей зарплатой и прикрепленной служебной машиной». «Об этом сказал сам Сергей Викторович, когда я почувствовал на диване запах вашего парфюма», — неожиданно произнес Дронго. Она замерла, затем взглянула на эксперта и спокойно спросила. «Ну и что? Почему это вас так удивило или даже шокировало?» «Да, иногда у нас бывает более тесное общение. Мы проводим вместе много часов. Иногда улетаем за рубеж, посещаем наших партнеров, вдвоем ездим на переговоры, если с нами не отправляется юрист. Бываем в разных местах, иногда он позволяет себе расслабиться. Что в этом плохого?» Кажется, Сергей Викторович подобрал себе не менее циничного помощника, чем он сам, подумал Дронго. Или сейчас такое время, когда люди просто не видят в этом ничего дурного? Все-таки нет. Взять хотя бы Галину Аркадьевну. Концевич столько сделал для ее семьи, а она по-прежнему считает любые отношения с ним просто недопустимыми. Значит, в этом мире еще остались какие-то понятия о чести и добродетели. «Вы считаете нормальным встречаться со своим боссом, имея мужа?» – спросил Дронго. «Вы специалист по раскрытию преступлений или профессионал в области служебной этики?» – спросила Олеся. «Нужно отдать ей должное», — решил Дронго. «Она умеет держать удар и переходить в контратаку». «Мы считаем, что супругу вашего шефа нарочно подставили и убили», — сообщил Дронго. «Сейчас сотрудники полиции и следственного комитета пытаются найти ее тело». Олеся даже не удивилась. Это сообщение на нее просто не подействовало. Возможно, она была к нему готова. «Я всегда подозревала, что ее уже давно нет в живых», — объяснила она свое равнодушие. «Ни одна нормальная женщина никогда в жизни не сбежит из такого дома. Она могла распоряжаться всеми миллионами Сергея Викторовича, ездила на лучшие курорты, выписывала наряды из Европы, ходила на самые дорогие показы мод. Это дешевая моделька, которая когда-то сама вышагивала по подиуму. Вы, взрослые, опытные мужчины, все это время серьезно искали женщину, считая, что она может сбежать от такой жизни? Никогда! Ее похитили, чтобы муж выплатил выкуп. Но что-то пошло не так, и Тамару убрали. Поэтому похитители не торопятся с выкупом. Вот вам и вся версия. Это было ясно с самого начала». «Вам нужно пойти работать в следственный комитет», — с улыбкой заявил Дронго. «Там нужны люди с таким своеобразным мышлением». «Я туда не пойду, платят мало». «Все время имеешь дело с человеческими отбросами». «Нет, я там не приживусь». «Сколько вам платят здесь?» «Достаточно, чтобы я чувствовала себя комфортно». «Конкретную сумму можете назвать?» «Не могу, это служебная тайна. Ну, достаточно хорошо. Подробности можете уточнить у самого Сергея Викторовича. Зарплата вам начисляется с учетом некоторых вольностей, которые он себе позволяет. Олеся прикусила нижнюю губу, покачала головой и заявила. «Вы пытаетесь меня оскорбить или вывести из состояния равновесия, но у вас не получится. Каждый человек четко представляет себе, какая у него цель и как он может ее добиться. Я не считаю позорным быть в особо близких отношениях с президентом концерна, от которого зависит мое материальное благополучие и, в конечном счете, нормальная жизнь моей семьи. Все люди чем-то жертвуют во имя карьеры, личным временем, амбициями, друзьями, а некоторые своей филейной частью», очень спокойно призналась она. «Это не самая большая жертва, на которую нужно идти во имя достижения своей цели». «Можно уточнить вашу цель?» «Пожалуйста, вырасти в карьерном плане, стать руководителем одного из подразделений нашего концерна, а затем... возможно, и вице-президентом с правом выкупа части акций». «Ваши вице-президенты собираются на пенсию?» «Пока нет. Но у Бориса Львовича больное сердце, ему уже 70-й. У Сабира Хабибовича тоже имеются свои проблемы, как в семье, так и со здоровьем. Говорят, что у него нашли какую-то форму рака. Возможно, что это слухи, но больше похоже на то, что он действительно болеет. Похудел на 12 килограмм за последние месяцы, вдобавок решил разводиться с женой после 16 лет брака и 4 детей. Мужчины в наше время совсем посходили с ума». «У него 4 детей?» «Можете себе представить, 4. В наше время, и он еще собирается разводиться. Но так как дети несовершеннолетние, суд дал ему 2 месяца времени на размышление». «Откуда вы знаете про больное сердце Бориса Львовича?» «Он лежал на шунтировании в прошлом году и все время жалуется на сердце. Дай бог ему здоровья, он прекрасный человек, но рано или поздно это место освободится». «Предельно ясно. Вы просто молодец, Олеся. Я теперь не сомневаюсь, что вы сможете сделать прекрасную карьеру и стать вице-президентом концерна с правом выкупа акций». «Спасибо, вы меня успокоили». «Ваш муж работает в налоговой полиции?» «Вы считаете, что он берет взятки, и поэтому у нас есть BMW, да?» «Но этот автомобиль куплен на мои деньги». «Не сомневаюсь, у него есть оружие?» «Почему, вы спрашиваете? Думаете, что он мог приревновать или кого-то убить?» «Но у меня муж абсолютно современный человек и все прекрасно понимает. Даже когда мы с Сергеем Викторовичем куда-то улетаем вместе, мой муж спокойно остается дома. Он прекрасно знает, что я никогда не сделаю глупости и не подведу его. А то, что вы считаете изменой, всего лишь небольшая услуга моему боссу, чтобы сделать ему приятное. Я же не собираюсь бросать своего мужа и выходить за Сергея Викторовича. Тем более, что он мне этого и не предлагает». Совсем недавно Дронго говорил похожие слова о мужской измене. Получается, что между ним и этой особой нет никакой разницы. Она тоже спит с другим мужчиной, но не изменяет своему мужу мысленно. Как по-фарисейски это звучит, а? «А если предложит?» – спросил неожиданно Дронго. «Тогда я подумаю и решу, как мне быть», – деловито сообщила Олеся. «Скажу вам откровенно, что лучше быть супругой президента концерна, чем карабкаться много лет до должности вице-президента. В браке получаешь все и сразу». «Вот», — подумал Дронго, — «здесь у нас кардинальные расхождения. Я бы не изменил Джилл за все золото мира, за любые карьерные блага, за какие угодно преференции, которые может подарить мне судьба или даже сам Господь. Никогда бы не изменил. А эта женщина готова в любой момент бросить своего мужа ради более выгодной партии. Именно поэтому мы и не похожи друг на друга. В этом наша разница». «Ваш муж не мог приревновать вас к боссу?» – еще раз переспросил Дронго. «Никогда в жизни. Повторяю, что я веду себя достаточно разумно и не даю поводов к ненужной ревности. У вас есть еще вопросы? Нет. Только позовите, пожалуйста, Динару. С ней можете не говорить, она вам ничего толком не скажет. Такая кобыла, которую взяли только за ее формы, раздраженно пояснила Олеся. Я думаю, что скоро Динару отсюда уберут. Она вечно все путает, пугается, нервничает. В общем, она нам не подходит. Динара рассталась со своим другом из-за Сергея Викторовича? Господи, как вы могли даже подумать такое? Конечно, нет. По-моему, она ему даже неприятна. Такое парнокопытное животное. Ни на что не способная дура. Ни на работе, ни в постели. Хотите, откровенно я вам скажу? Он 2 или 3 раза пытался ее приручить, но она просто не способна научиться даже этому. Потом целый день приводит себя в порядок и ведет себя так глупо, что все обращают на нее внимание. Это совершенно негодный материал. А вы считаете нормальным, когда шеф требует интимной близости у всех своих сотрудниц? Не у всех, возразила Олеся. У нас в концерне работают 1000 женщин, а в его приемной только 2. Он очень занятой человек. Если Сергей Викторович просит ему немного помочь, то в этом нет ничего плохого или предосудительного. Неужели вы знаете организации, где секретарши отказывают своим боссам? Вот тогда они сразу и вылетают с работы или не имеют шанса на повышение. Вы сами слышите, что именно говорите? Прекрасно слышу. А вы не делаете вид, что не понимаете, о чем я говорю. Сейчас такие времена. Некоторые дуры даже пишут интим не предлагать, когда ищут работу. Они не понимают, что просто отрезают все пути к своей карьере. У нас есть знакомый драматург, который работает директором театра. Он спит со всеми дамочками, которых берет на работу, без разбора. И никто не считает это предосудительным. Наоборот, его даже уважают и ставят в пример. «За несколько минут вы убедили меня в том, что я неправильно жил», — горько пошутил Дронго. «Может, пойти к кому-нибудь в любовники и сделать карьеру?» «Не получится», — сказала Олеся. «Уже поздно. Начинать нужно было еще в молодости. Мужчинам сложнее. Им приходится долго лизать зад своему начальству, чтобы выслужиться. Красивым женщинам легче. Они подставляют собственные прелести». А я всегда помнил фразу Акуджавы: «Чувство собственного достоинства – удивительный элемент. Нарабатывается годами, а теряется в момент», – заявил Дронго. «Это уже вчерашний день», – Олеся усмехнулась. «Сейчас больше в ходу известная американская поговорка: «Если ты такой умный, то почему не такой богатый?» В этом мире важен только успех и ничего более. Если ты сумел поймать волну, то у тебя все в порядке. А прокинулся, значит, ты неудачник. Так все и живут». «Пойдемте в приемную», — предложил Дронго. «Мне еще нужно переговорить с вашим шефом». В этот момент сработал его телефон. «Нашли!» — не сдерживая эмоций, прокричал всегда спокойный Сухарев. «Обнаружили тело Тамары Концевич! Это точно она! У нее на руке часы, которые нам описал ее муж! Сейчас отправляю тело на экспертизу! Алло, вы меня слышите?» «Да», — сказал Дронго. «Конечно, слышу. Сейчас я приеду. Как она погибла?» «Ее задушили! Хотя все равно будет экспертиза. Где вы сейчас находитесь?» «В концерне Концевича». «Тогда возьмите его с собой для опознания тела». «Он не приедет», — вспомнил Дронго слова Сергея Викторовича. «Вместо него будет Олеся, помощница Концевича. Она как раз сейчас находится рядом со мной». Он убрал телефон в карман. «Нашли убитую хозяйку», — поняла Олеся, не сдерживая своих чувств. Она была довольна. Открывалась еще одна вакансия. Самая важная. «Я же говорила, что ее украли, чтобы муж заплатил выкуп. А потом убили, когда она стала дергаться», — напомнила Олеся. «Все так и было. А куда я с вами должна поехать?» «На опознание трупа», — сообщил Дронго. Олеся нахмурилась. «Это обязательно?» — спросила она. «Боюсь, что да. Сергей Викторович сказал, что пошлет вас вместо себя. Вам нужно отрабатывать будущее кресло вице-президента. Хотя освободилось и другое место, о котором вы не могли и мечтать», — не удержавшись, добавил Дронго.